Глава 12. Они впервые собрались все вместе за ужином, на который явилась Кроха. Она появилась ровно по часам, нарядившаяся в одно из своих роскошных платьев, которое многие назвали бы ошеломляющим. Оно и было таким. Как минимум, оно ошеломило миссис Уилкинс, которая от него взгляда не могла отвести. Платье было желтовато-розовым, цвета раковины, и шло Крохе так, словно она в нем родилась. «Какое изумительное!» — воскликнула миссис Уилкинс. «Что, это тряпка?» — уточнила Кроха, глянув сверху вниз на одеяние, как будто не помнила, в чем она пришла. «Ему 100 лет в обед», — сказала она и приступила к еде. «В нем должно быть прохладно», — сурово произнесла миссис Фишер, поскольку платье было чересчур откровенным. Открытые руки от плеча до кончиков пальцев, да и там, где платье было, казалось, что Кроха все равно просвечивает сквозь него. «Мне?» — спросила Кроха, оторвавшись от супа. «О, нет». «Лишь бы не простудились», — сказала миссис Эрбутнот, показывая, как она хотела бы сохранить такую красоту. «После захода солнца здесь довольно прохладно». «Мне тепло», — парировала Кроха, занятая своим супом. «Кажется, что у вас под ним ничего нет», — сказала миссис Фишер. «Так и есть. Или почти ничего», — сказала Кроха, расправляясь с последней ложкой. «Как странно», — сказала миссис Фишер. «И очень неприлично». Тут Кроха бросила на нее пристальный взгляд. Миссис Фишер шла на ужин с доброжелательным отношением к леди Кэролайн. Во всяком случае, та к ней не вламывалась, не сидела за ее столом и не трогала ее руку. Миссис Фишер решила, что Кроха умеет себя вести. Увы, и она показала себя не с лучшей стороны, раз допустила возможность иметь такой внешний вид, сидя за столом. Это не только непристойно, но и просто глупо. Ведь можно что-то подхватить, а потом всех заразить. Миссис Фишер точно была против чьей-либо простуды. Одни заболевают из-за своего неблагоразумия, а она болеет ни за что. «Курица», — подумала миссис Фишер, глядя на леди Кэролайн. «В голове ничего, кроме самолюбия». «Здесь нет мужчин», — сказала миссис Уилкинс. «Почему это неприлично? Вы замечали?» — обратилась она к миссис Фишер, которая делала вид, что оглохла. «Что быть неприличной в отсутствии мужчин довольно затруднительно». Миссис Фишер промолчала и даже глазом на нее не посмотрела. Зато снова взглянула на Кроху, которая скривила рот в усмешке, как многие бы подумали, но это была одна из самых естественных улыбок. «У нее очень живое лицо», — подумала Кроха, с интересом глядя на миссис Уилкинс. На нем, будто бы в ржаном поле, играли тени свет. Кроха заметила, что она и та темненькая переоделись, надев шелковые рубашки. «Да уж, одеть их подобающе будет непросто. Без всяких сомнений, в них они выглядели ужасно. Как одета миссис Фишер, говорить не нужно. Она одевалась всегда в одно и то же, и недоставало, быть может, ей лишь роскошные мантии с мехом горностая. Но эти-то были свежие и симпатичны. У них явно были интересные лица. Интересно, как могла измениться их жизнь, если бы они не прятали себя, а напротив украшали?» Кроха почувствовала усталость от собственных мыслей, которые, пока она отстраненно хрустела тостом, поплелись в другую сторону. И какой в этом смысл? Только нарядишься, как сразу же набежит толпа, и кто-нибудь норовит тебя украсть и заточить. «У меня был настоящий чудесный день», — завела миссис Уилкинс восторженно. Кроха смотрела куда-то вниз. «Вот», — думала она, — «сейчас начнется». «Кому вообще есть дело до того, как прошел ее день?» — думала миссис Фишер и тоже посмотрела куда-то вниз. Стоит сказать, что как только миссис Уилкинс заводила разговор, миссис Фишер тут же всем напоказ опускала свой взгляд. Это подчеркивало ее неодобрение. Да и куда еще деть свои глаза, если не знаешь, в какой момент эта взбалмошная дама захочет что-то ляпнуть. К примеру, то, что она сейчас сказала о мужчинах, глядя на миссис Фишер. Что она хотела этим сказать? Лучше не думать об этом, решила миссис Фишер, и ее глаза, пусть и опущенные, заметили, как леди Кэролайн потянулась за очередной порцией кьянти. «Очередной!» Она уже себе подливала, к тому же рыбу убрали. Миссис Фишер заметила, что другая дальновидная особа за этим столом, миссис Эрбутнет, также это заметила. Она верила в перспективы миссис Эрбутнет, пусть она ворвалась к ней, но, скорее всего, ее надоумила та, вторая. Миссис Фишер ничего не имела против нее и запомнила, что та пила лишь воду. Так и нужно. Кстати, та, что с веснушками, стоит сказать, тоже пила воду. И в их возрасте это нормально. Сама миссис Фишер пила вино, но разумно. Одно блюдо, один бокал. В ее возрасте, а ей 65, это даже полезно. «А вот это...» — заявила она леди Кэролайн, прерывая лепет миссис Уилкинс и указывая на бокал. «Крайне вредно для вас». Но леди Кэролайн, кажется, не услышала ее и, положив локоть на стол, продолжила слушать щебет миссис Уилкинс. Что она сказала? Кого она позвала? Мужчину? Миссис Фишер была в замешательстве. Это точно мужчина, ведь не зря она говорила «он». И на сей раз миссис Фишер обратилась напрямую к миссис Уилкинс. Ей уже 65, и не так важно, с какими дамами ей придется прожить месяц, но если те поведутся мужчинами, это другой разговор. Она не была готова стать марионеткой в чужих руках. И приехала она сюда не для того, чтобы прикрывать поведение, во все времена считающееся непристойным. Когда они встречались в Лондоне, и слова не было сказано о мужчинах. В ином случае она бы попросту не поехала. «Как его зовут?» — сурово спросила миссис Фишер. Миссис Уилкинс в легком недоумении ответила. «Уилкинс?» «Уилкинс?» «Да». «Ведь вас зовут так же». «И его?» «Родственник?» «Не родной». «Свояк?» «Муж». Миссис Фишер опустила глаза. Она не могла беседовать с миссис Уилкинс. Она так произнесла «это муж», будто бы их у нее было... Почему не сказать «мой муж»? Да и миссис Фишер по неизвестным ей самой причинам считала их вдовами, военными вдовами. Во время их разговора они не упомянули своих мужей, и она что нормально решила, что их нет. Если муж не родственник, то кто он тогда? Не родной? Что это значит? Муж ведь ближайший из родственников. Она прекрасно помнила, как Рескин сказал, или это был не он, а что-то пришло из Библии, что оставит человек отца и мать своих и прилепится к жене своей. Это значит, что в браке они становятся больше, чем просто родственниками. И если отец и мать мужа в сравнении с женой — ничто, то отец и мать жены в сравнении с мужем — меньше, чем ничто. У нее не получилось оставить отца и мать своих, чтобы прилепиться к мистеру Фишеру, потому что, когда она выходила замуж, их уже не было на этом свете. А так бы точно оставила. Не родной, вот же еще что. Чушь. Ужин был хорош. Все было соблюдено, и, как полагается, блюдо шло за блюдом. Костанца решила в первую неделю использовать столько сливок и яиц, сколько считала нужным, уже потом посмотреть, как они отреагируют на предоставленный счет. По ее опыту англичане о счетах не разглагольствуют. Они на слова вообще скупые и, ко всему прочему, легковерны. И кого из них считать хозяйкой? В этой неразберихе она решила считать хозяйкой саму себя. Она сама приняла решение, что подавать на ужин, и он получился хорош. Эти четверо так погрузились в разговор, что ели и не замечали, как это вкусно. Даже особенно вредная миссис Фишер не обратила внимания на вкус, что, пожалуй, говорило о ее большой встревоженности. Да, она была встревожена, и все из-за миссис Уилкинс. Она могла встревожить кого угодно, тем более ее поддерживала леди Кэролайн, которую, в свою очередь, поддерживала Кьянти. Миссис Фишер была рада отсутствию мужчин, потому что леди Кэролайн определенно заставила бы их поглупеть. Она была как раз из тех молодых женщин, которые сшибали их с ног. Возможно, что Кьянти сделала ее еще прелестнее, так или иначе, в эти самые минуты она была потрясающая. А если миссис Фишер чего и не выносила, то это превращение рассудительных мужчин, беседующих о высоких материях, в дураков с идиотскими улыбками, и ей приходилось много раз это видеть, только лишь из-за одного появления в комнате напыщенной курицы. Даже мистер Гладстон, великий чиновник, чья рука, и ей этого не забыть, прикоснулась к ее детской головке, даже он бы сошел с ума при виде леди Кэролайн и стал бы сорить пошлыми шуточками. «Видите ли...» — сказала миссис Уилкинс, странная фраза, с которой она часто начинала свою реплику, на которую миссис Фишер хотела бросить «Извините, но я не вижу, а слышу». «Но смысл?» «Видите ли, миссис Уилкинс наклонилась к леди Кэролайн, протянувшись через стол. Мы еще в Лондоне говорили о том, что каждый может, если захочет, пригласить по одному гостю, верно? Я и пригласила одного гостя». «Ничего подобного», — сказала миссис Фишер, смотря в свою тарелку. «Мы говорили, верно, Роуз?» «Да, я помню», — сказала леди Кэролайн. «Но я не верила, что кто-то кого-то захочет все-таки пригласить, ведь мы уехали от друзей и от мужей». И вновь это неприличное множественное число. «Как это все пошло», — подумала миссис Фишер. «Эти намеки». Миссис Эрботнет явно подумала о том же самом, потому что покраснела. «И от семейных уз», — добавила леди Кэролайн, или это вдруг заговорила Кьянти. «Определенно оно». «И от жажды семейных уз», — сказала миссис Уилкинс. «Теперь ясно, какие порядки у нее дома». «Это не так уж и плохо», — сказала леди Кэролайн. «На этом я бы и остановилась. Так и появляется место для себя самой». «О, нет-нет, это кошмарно!» — воскликнула миссис Уилкинс. «Быть по себе все равно, что быть голой». «Но мне это нравится», — сказала леди Кэролайн. «Извините», — сказала миссис Фишер. «Чудесное ощущение, когда скидываешь с себя все лишнее», — сказала леди Кэролайн, обращаясь непосредственно к миссис Уилкинс, при этом совершенно игнорируя двух других дам. «Как это прекрасно — стоять на прохладном ветре без всего, понимая, что больше на тебе ничего и не будет никогда, и медленно замерзать, пока не окочуришься от холода. Вот что значит жить с тем, кто тебя не любит». «Какое распутство», — подумала миссис Фишер, «и миссис Уилкинс, которая пила только воду, не заслуживает прощения». Миссис Эрботнет, судя по всему, негодовала вместе с миссис Фишер. Она нервно перебирала то приборы, то скатерть. «Он вас не любит?» — спросила леди Кэролайн, также развязавшая язык, как и миссис Уилкинс. «Миллерш, так или иначе, не показывает этого». «Чудесно», — прошептала леди Кэролайн. «Извините», — сказала миссис Фишер. «Нет, не думаю, что чудесно. Я пребывала в отчаянии, и сейчас, приехав сюда, я понимаю, насколько плохо мне было. Я была так ничтожна. И Миллерш...» «Хотите сказать, он не стоил ваших переживаний?» «Извините», — сказала миссис Фишер. «Нет, я хочу сказать другое. Просто здесь мне стало неожиданно хорошо». Леди Кэролайн, крутя в руке бокал, держа его за ножку, внимательно следила за одухотворенным лицом напротив. «И теперь, когда мне хорошо, я не могу позволить себе наслаждаться этим в одиночку. Я не могу быть счастлива, не позвав его сюда. Теперь я понимаю, что именно чувствовала блаженная дева». «А кто это блаженная дева?» — спросила Кроха. «Извините», — повторила миссис Фишер, на этот раз так отчетливо, что леди Кэролайн оглянулась. «Я должна это знать?» — поинтересовалась она. «Но я из естествознания ничего не знаю, словно так именуют птичку». «Это стихотворение», — сказала миссис Фишер с невыразимым холодом. «О!» — сказала Кроха. «Я дам вам прочесть», — сказала миссис Уилкинс, держась из последних сил, чтобы не засмеяться. «Не стоит», — сказала Кроха. «Автор», — добавила миссис Фишер, — «часто сидел за одним столом с моим отцом. Правда, может быть, не в самом лучшем состоянии». «Какая скука», — сказала Кроха. «Моя мать тоже любит созывать гостей, а я терпеть их не могу. Ничего бы не потеряла, если бы они вообще ничего не написали. Вернемся к Миллершу», — сказала она миссис Уилкинс. «Извините», — сказала миссис Фишер. «И все эти пустые кровати», — сказала миссис Уилкинс. «Какие пустые кровати?» — спросила Кроха. «Те, что в доме. Каждая из них должна принять в себя по одному счастливцу. В доме 8 кроватей, но только 4 заняты. Это кошмарно. Кошмарно, что мы такие жадные и решили загробастать все себе. Я хочу, чтобы Роуз тоже пригласила своего мужа. У вас с миссис Фишер нет мужей, но почему бы вам не пригласить знакомых, чтобы вместе провести время?» Роуз прикусила губу. Она то розовела, то бледнела. Вот бы Лотти замолчала. «Прекрасно! Так легко стать святой, полюбить всех вокруг. Но почему нужно быть такой невежливой? Роуз сказала, что она топчется по всем ее больным местам. Вот бы Лотти замолчала. Миссис Фишер с еще большей холодностью, чем в ответ крохе о блаженной деве, произнесла. «Свободна спальня в этом доме одна». «Только одна?» — удивилась миссис Уилкинс. «Кто занял остальные?» «Мы заняли», — сказала миссис Фишер. «Не может быть, чтобы мы заняли все спальни. Их как минимум 6. Две остались свободны. 8 спальных мест, верно, Роуз?» «Здесь 6 спален», — ответила миссис Фишер, которая, прибыв одновременно с леди Кэролайн, внимательно осмотрела весь дом, чтобы выбрать для себя лучшие помещения, и знала, что свободных спален 2, и обе очень маленькие. В одной ночевала Франческа, составив компанию стулу и буфету, вторая, такая же бедная, пустовала вовсе. Миссис Уилкинс и миссис Эрбутнот едва же осмотрели дом, предаваясь торжеству на воздухе, а во время беседы с хозяином Сан-Сальваторе решили, что 8 спальных мест — то же, что 8 спален, но, увы, здесь действительно было 8 спальных мест, но 4 из них в комнатах миссис Уилкинс и миссис Эрбутнот. «Здесь 6 спален», — повторила миссис Фишер. «Мы занимаем 4, Франческа — 5-ю. Последняя пустует». «Получается, — сказала кроха, — что даже если бы мы захотели, добродетели не бывать. Разве не чудно?» «Значит, осталось помещение только на одного?» — спросила миссис Уилкинс. «Да, и как раз вы его и пригласили», — сказала кроха. Миссис Уилкинс была поражена. Эта история оказалась для нее более чем неожиданной. Приглашая Меллерша, она думала, что поселит его по своим расчетам в одну из 4 спален. Когда так много места и хватает прислуги, к чему тесниться, как в Лондоне, где дом их был маленький, а слуг всего 2 человека? Любовь, даже вселенского масштаба, любовь, которая накрыла ее здесь с головой, не должна подвергаться подобным испытаниям. Для хорошего супружеского сна нужно время и отстраненность. Также благожелательность и надежда. Она была уверена, что относилась бы к Меллершу с большей любовью, и он был бы добрее, если бы они не были заперты вместе по ночам, а встречались бы по утрам как добрые друзья, между которыми нет вопросов о закрытом или открытом окне, или очереди к утреннему туалету, если бы они с большим трудом не подавляли эти проблемы. Она, которая счастлива и способна дружить со всеми, последствия свободы и покоя. Но не исчезнет ли это после первой совместной ночи с Меллершем? Останется ли она так добра к нему и любвеобильна с утра, как сейчас? Так или иначе, в раю она пребывала не так долго. Может быть, к приезду Меллерша она успеет крепче преисполниться лаской небес. Буквально этим утром она наслаждалась счастливым одиночеством и возможностью разложиться в постели так, как ей нравится. Франческе пришлось подтолкнуть ее локотком. Она задумалась так глубоко, что даже не заметила, как подали пудинг. «Если я поселю Меллерша у себя», — думала миссис Уилкинс, растерянно накладывая десерт. «Я могу терять то, что сейчас испытываю. Если же я поселю его в свободной комнате, я не дам миссис Фишер и леди Кэролайн позвать кого-то из своих знакомых. Хоть и сейчас не похоже, чтобы они испытывали такое желание, но ведь наверняка, побыв здесь еще несколько дней, либо одна, либо другая, захочется творить добродетель, а из-за Меллерша не смогут этого сделать. Это проблема», — сказала она серьезно. «Что именно?» — спросила кроха. «Куда поселить Меллерша?» Кроха удивилась. «Разве одной комнаты для него недостаточно?» «Да, достаточно, но тогда не останется ни одной комнаты для того, кого захотели бы позвать вы». «Я точно не захочу», — сказала кроха. «Или вы?» — миссис Уилкинс взглянула на миссис Фишер. «Роуз, конечно, не в счет. Уверена, она будет счастлива разделить комнату со своим супругом, по ней это видно». «Извините», — сказала миссис Фишер. «Извинить за что?» Миссис Уилкинс повернулась к ней, надеясь, что так звучит начало ценного предложения. Но начало ничем не продолжилось. Оно было само по себе и таким же холодным, как и прежде. Миссис Фишер приняла вызов и добавила. «Извините, я правильно поняла, что вы планируете занять вторую комнату исключительно для пользования вашей семьей?» «Он не моя семья», — ответила миссис Уилкинс. «Он мой муж. Видите ли...» «Ничего я не вижу», — На сей раз миссис Фишер не сдержалась. «А только слышу, и то приходится». Миссис Уилкинс, как миссис Фишер и думала, пропустила это мимо ушей и повторила, после чего завела длинное и неприличное рассуждение, посвященное тому, где лучше всего спать мужчине по имени Меллерш. Меллерш. Миссис Фишер знала Томасов и Джонов, Альфредов и Робертов, которые смогли прославить свои простые имена, и подумала, что глупость носить имя Меллерш. Правда, он женился на миссис Уилкинс, а это о чем-то договорит. К чему разговоры? Она, словно ожидая его приезд, позаботилась о том, чтобы в комнате миссис Уилкинс находилась вторая кровать. Есть то, что нужно просто делать, а не обсуждать. Многое из связанного с мужьями вслух не произносится, и втягивать в разговор собравшихся за одним обеденным столом, в разговор на тему, где одному из них возлечь, крайнее безрассудство. Как и где мужья спят, должно быть известно только их женам. Иногда они этого не знают, из-за чего брак идет на смарку, но и это вежливо не обсуждают. Так было раньше. А выслушивать, нужно или не нужно мистеру Уилкинсу спать вместе с миссис Уилкинс, и почему нужно, а почему нет, крайне неприлично и неделикатно. Она могла бы вернуть беседу в нужное русло, если бы не леди Кэролайн. Леди Кэролайн активно поддерживала миссис Уилкинс и принимала участие в обсуждениях не меньше, чем она сама. Безусловно, Кьянти способствовала этому, но разве это ее оправдывает? Интересно, что леди Кэролайн полностью поддерживала идею о том, чтобы предоставить единственную свободную комнату миссис Уилкинс. Она рассматривала это как само собой разумеющееся. Все остальные варианты, по ее мнению, были недопустимыми. Как она сама выразилась, варварскими. Миссис Фишер с трудом сдерживалась от желания спросить леди Кэролайн, разве ей никогда не приходилось читать Библию? В ней четко говорится, что двое станут одной плотью. Следовательно, нужна одна спальня. Однако миссис Фишер ничего не сказала. Она ни за что не стала бы упоминать подобные тексты в компании незамужней дамы. Существовал лишь один способ поставить миссис Уилкинс на место и исправить ситуацию. Следовало заявить, что именно она собиралась пригласить свою подругу. У нее есть на это все основания. Все это подтвердят. Помимо того, что это крайне невежливо, это также просто ужасно, что миссис Уилкинс решила занять единственную свободную спальню, в то время как в ее комнате имеется все необходимое для ее мужа. Может, она действительно кого-то и пригласит или предложит приехать. Например, Кейт Ламли. Кейт вполне может позволить себе оплатить свою долю, тем более она одного возраста с миссис Уилкинс и хорошо знает многих из тех, кто ей знаком. Конечно, Кейт никогда не была в центре внимания. Ее зовут лишь на большие вечеринки, а не на камерные вечера, так что она всегда остается в стороне. Есть такие люди, кто неизменно остается на втором плане, и Кейт из их числа. Тем не менее, нередко такие люди оказываются весьма приятными, и даже более приятными, чем другие, так как имеют способность быть благодарными. И вправду стоит задуматься о Кейт. Бедная, она никогда не состояла в браке. Трудно ожидать, что каждый повезет с этим. Однако она была вполне устроена. Не роскошно, но достаточно, чтобы покрыть свои нужды и быть за это благодарной. Да, Кейт — это выход. Если она появится, миссис Фишер одним мановением руки поставит семью Уилкинс на место и предотвратит попытки миссис Уилкинс захватить больше одной комнаты. Кроме того, миссис Фишер сможет преодолеть изоляцию, душевную изоляцию. Ей физически было необходимо уединение между приемами пищи, но она на изоляции души. Испытать ее в компании молодых дам, придерживающихся иных взглядов, совершенно естественно. Даже миссис Эрбутнот, судя по ее связи с миссис Уилкинс, мыслила иначе. Кейт поддержит ее, и Кейт не будет навязываться, так как она скромная и сговорчивая дама, а во время еды будет рядом, предлагая миссис Фишер нужную заботу. В тот момент миссис Фишер промолчала, но позже, когда все собрались в общей гостиной у камина, ведь у нее камина не оказалось, а вечерами было прохладно, ей пришлось решиться проводить их вместе с остальными. Когда Франческа подала кофе, леди Кэролайн закурила, и миссис Уилкинс с явным облегчением произнесла. «Если никому эта комната не нужна и ее никак не планируют использовать, я буду очень рада, если Меллерш сможет здесь расположиться». «Сколько угодно, он и должен там быть», — сказала леди Кэролайн. И вот тут миссис Фишер вступила. «У меня есть подруга», — начала таким низким голосом, что окружающие сжались. «Кейт Ламли». Все молчали. «Возможно...» — она обратилась к леди Кэролайн. «Вы с ней знакомы?» Но нет, леди Кэролайн не знала Кейт Ламли, и миссис Фишер, не спрашивая о том же остальных, ведь откуда им ее знать, продолжила. «Я хочу пригласить ее ко мне». Тишина. Затем Кроха, повернувшись к миссис Уилкинс, сказала. «Это решает вопрос с Меллершем». «Это решает вопрос миссис Уилкинс», — отрезала миссис Фишер. «Хоть мне и не ясно, как такой вопрос вообще мог возникнуть, но решение одно единственное». «Думаю, вам будет туго», — сказала леди Кэролайн, обращаясь к миссис Уилкинс. «Только если он не сможет приехать». Миссис Уилкинс нахмурилась. Неужели она недостаточно закрепилась на небесах? И встревоженно произнесла короткое: «Я вижу его здесь».